Если ты действительно что-то знаешь, почему бы тебе не рассказать хотя бы мне, своей матери?» Сонины духи вызывали у девочки неясное беспокойство, будили давнее смутное чувство тоскливого одиночества. Она словно уже видела прежде такую картину. Вот сейчас мать поднимется с колен, повернется спиной и пойдет к двери, оставляя ее опять и опять вдвоем с Силией, ее няней. У Силии смуглая кожа и шершавые руки. Она больно дерется, но все равно с ней лучше, чем одной. Няня случалось наказывала ее за непослушание и даже запирала в темной кладовке. Марии Карлотте в обступившей ее черноте виделись безобразные чудовища, и она, окаменев от ужаса, сворачивалась на полу в комочек, боясь даже плакать. Когда Силия отпирала дверь и кладовку перерезала полоса света, онемевшая девочка смотрела перед собой невидящим взглядом, точно ослепленный фарами машины кролик. Возвращаясь домой глубокой ночью или на рассвете, мать иногда заходила ее поцеловать. Резкий запах духов будил Марию Карлоту, и она инстинктивно съеживалась. Когда же мать заходила днем, девочка нетерпеливо ждала ее ухода, чтобы остаться наедине с единственным существом, не причинявшим ей боли и страдания. Самой собой. «Объясни, что с тобой происходит?» — допытывалась между тем Соня. «Мне не нравится запах твоих духов», — опустив глаза, отвечает девочка. «При чем здесь мои духи?» «Ни при чем, просто от них у меня голова болит. Уходи, ты меня раздражаешь». Мария Карлотта сказала это не грубо, но твердо, как будто хотела оттолкнуть от себя мать, которая, она бессознательно это чувствовала, первой оттолкнула ее от себя. «Как ты разговариваешь с матерью?» — попыталась удернуть ее Соня. «Я говорю правду», — каким-то тусклым, апатичным голосом ответила Мария Карлотта. Соня вдруг вспомнила, что и ее часто раздражала мать. Но разве она хоть раз в жизни посмела ей об этом сказать? Да и как можно сравнивать ее детство с детством дочери? У нее ничего не было, но она хотела иметь все. Мария Карлотта имеет все, но ничего не хочет. С трудом, почувствовав вдруг смертельную усталость, Соня поднялась с колен. «Завтра поговорим», — собрав всю свою выдержку, ласково сказала она. «Хорошо?» Девочка лежала неподвижно, зарывшись головой в подушку. В эту минуту Соня забыла о миллиардах, растворившихся на пути из Панамы в Англию. Все ее мысли были о дочери, такой одинокой и беззащитной, в своей непримиримой враждебности. «Спокойной ночи, дорогая», — мягко сказала Соня, не рассчитывая на ответ. Вдруг она заметила на красном ковре миниатюрный черный дипломат и с любопытством подняла его. Дипломат был довольно тяжелый. Поднеся его к светящемуся абажуру, она увидела на нем марку фирмы «Гуччи». Цифровой замок был закрыт. Чтобы открыть его, надо было знать комбинацию цифр. «Чей это дипломат?» — спросила она и неожиданно для себя услышала ответ. «Дедушкин. Вернее, был дедушкин. Он мне его подарил». «Ты знаешь, как его открывать?» «Нет». Что-то подсказывало Соне, что этот дипломат может быть как-то связан с миллиардами. «Можно я возьму его ненадолго?» — спросила она дочь. «Возьми, если хочешь», — последовал равнодушный ответ. Соня потушила свет и, выходя из комнаты, нос к носу столкнулась с Анной. «Опять шпионишь?» — с возмущением спросила она заловку. Любопытство Анны ни для кого не было тайной. Выслеживая и подозревая всех без исключения, она подслушивала под дверями, снимала параллельную трубку, когда звонили совсем не ей, и даже рылась в корзинах для бумаг. В семье ее боялись, и только Соня не испытывала перед ней страха. «Не забывай, что я хозяйка в доме Равести. Что хочу, то и делаю», — с вызовом ответила Анна. «А ты здесь на птичьих правах». Копившаяся годами зависть к невестке, которая была несравненно красивее и моложе ее, почти на 20 лет, вдруг выплеснулась наружу.